Я был совершенно сражен. Только в Изамоне поездка с главным городским сумасшедшим в качестве возницы может стоить вдвое дороже, чем путешествие в обществе нормального, хотя бы по местным меркам, человека. Я даже не стал спрашивать, какие комиссионные этот Багдасыс платит моему собеседнику за столь подробную трансляцию его бреда. И так ясно, что немалое. Чтобы изамонец нахваливал другого человека, ни начальника и ни родственника, бесплатно, само по себе дело невиданное. А уж речь, которую я только что выслушал, наверняка обходится бедному безумцу как минимум в половину гонорара, хоть и способна скорее отпугнуть, чем привлечь клиента, даже любопытного вроде меня. Уж насколько я охоч до приключений и развлечений, а решительно отмел блестящую возможность прокатиться на амобилере любимца завоевателя Арвароха. И прямо сказал, что чингайские лисы кузена Калуцириса вполне удовлетворят мою потребность в почестях, особенно если означенный кузен хорошенько подумает и скинет цену хотя бы до 5 корон. На самом деле, я совсем не люблю торговаться, но в Изамоне без этого никак нельзя. Здесь любое проявление великодушия считается признаком слабости. Щедрому человеку следует превратиться в скупца, а доброму – закрыть свое сердце. И это, как по мне, наихудшее из последствий проклятия леди Гургулотте. Мы-то приезжие, в чем перед нею провинились? Впрочем, вспомнив о проклятии, я тут же снова пожалел бедняк. Я как приехал, так и уеду. А для них это безумие и есть настоящая жизнь. Страшная судьба. Хоть бы сэр Джуфин не забыл о своем намерении придумать, как их можно расколдовать. Или еще кто-нибудь могущественный вроде него. Было бы здорово. В столь лирическом настроении я подарил хозяину гостиницы одно из колец, приготовленных для гостеприимных горцев. Вполне искренне сказал, что беседа с ним доставила мне огромное удовольствие, и удалился спать в надежде, что этот приступ щедрости не приведет к резкому повышению заранее оговоренной цены за ночлег. Однако Мацуца Умбицис так удивился подарку, что даже о плате за вино и десерт не вспомнил. Хорошо, хоть я сам спохватился, вернулся и положил на стол несколько мелких монет. А он все сидел, молча уставившись на мое кольцо, словно оно было волшебным талисманом древних времен, способным подарить своему обладателю власть над миром и соседскими винными погребами в придачу. Перед сном я, повинуясь служебному долгу, вкратце пересказал все эти события сэру Джуфину. И, честно говоря, так и не понял, почему он меня так долго и обстоятельно хвалил. Наверное, просто обрадовался, что я не остался в первый же день без копейки денег и верхней одежды, благополучно нашел ночлег и даже ни разу ни с кем не подрался. Редкое, исключительное везение, хорошее начало, добрый знак. Утро было просто замечательное. Ради такого стоило просыпаться на рассвете. Я вообще люблю просыпаться. Впрочем, засыпать ничуть не меньше. И то, и другое похоже на возвращение из путешествия, причем в обоих случаях твердо знаешь, что наконец оказался дома, и поди разберись, когда это правда, а когда самообман. Хотя лично я предпочитаю не разбираться, а просто радоваться. Мама была совершенно права, когда говорила, что болванам живется веселей, чем дотошным умникам, анализирующим все, что под руку подвернется.